Меня втолкнут в крохотную клетушку с компьютерным терминалом. На экране будут два графика — USD, евро и евро, USD. Такие же, как на Форексе. По бокам от монитора будут лежать две банкноты, подаренные мне правительствами США и Объединенной Европы — $100 и 100 евро. Мои деньги. Я сяду за терминал. «Все садятся сами», — сказал следователь. «А дальше начнется моя вечная мука. Когда вверх пойдет доллар, я буду глядеть на евро-USD и страшно кричать, видя, как падают в цене мои евро. А когда вверх пойдет евро, я буду глядеть на USD-евро и страшно кричать, видя, как падают в цене мои доллары. Я буду глядеть то налево, то направо и все время кричать. Когда я устану и замолчу, мне в уши ударит полный муки крик братьев по борьбе, играющих в вечный Форекс в соседних клетках. А как только мое дыхание восстановится, я начну кричать снова. Так, отвлекаясь лишь на сон и еду, я буду ждать своей заблудившейся где-то смерти, хотя на самом деле буду уже мертв. Следователь прав. Аль-Америки не будут мне мстить. Они просто примут меня в свое племя.